Король Генрих опустился неподалеку от него на скамью. «Я буду подбадривать тебя и уколю шпагой, если желание спать окажется непреодолимым», и, улыбнувшись, добавил, «хотя вряд ли ты уснешь в таком положении». Ранд изо всех сил старался оставаться неподвижным, несмотря на то, что холодные каменные плиты больно впивались в колени. Он должен был выдержать и это испытание. Между тем король откинулся назад, вытянул ноги и окинул внимательным взглядом стоящего перед алтарем юношу. «А ты великолепно сложен, Ранд Фицмарк. Мой брат-герцог Кларенский утверждает, что в Анжу ты без лестницы взобрался на зубчатую стену замка. Интересно, каков же твой рост?» Помня о том, что ему следует провести эту ночь в размышлениях, Ранд только опустил глаза и промолчал. «Ты можешь говорить, — разрешил Генрих. — Я хочу лучше узнать человека, который спас мне жизнь. Ты действительно взобрался на стену?» Юноша вспыхнул от смущения. «Это была самая обычная стена, а не зубчатая. Я совершенно случайно проходил мимо, услышал крики и плач женщины по другую сторону, увидел языки пламени. У меня просто не оставалось времени для поисков лестницы». «Понимаю, но все-таки каков же твой рост?» «Ладонь, нет, скорее, 2,6 футов, ваша светлость». «И тебе удалось вытащить из огня женщину?» — продолжал расспрашивать король. Ранд посмотрел на свои сложенные для молитвы руки. На костяшках левой кисти еще сохранились следы ожога. «Да, ваша светлость». «А кто научил тебя так хорошо владеть оружием?» «Это заслуга моего отца, ваша светлость, Марка де Бонамуара. Вы же знаете, он француз и оказался в Англии не по своей воле. В сражении при Сен-Мало его взяли в плен люди графа Арандельского. Отец не смог заплатить за себя выкуп и был заточен в крепость Арандел. А потом остался в Англии, прижил себе сына и воспитал его настоящим рыцарем», — с удовлетворением закончил Генрих. Ранд удивленно взглянул на короля. Государь говорил по-французски. Вежливость предписывала отвечать ему на том же языке. «Да, ваша светлость. Но отец никогда не стремился во что бы то ни стало добиться для меня рыцарства». «Ты сам заслужил это право, разоблачив заговор лоллардов», — согласился король и с горечью воскликнул. «Проклятые религиозные фанатики!» Уловив боль в его голосе, Ранд осторожно заметил. «Ваше Величество, я не верю, что ваш друг Джон Олдаксл тоже находился среди заговорщиков». Он усмехнулся. «Уж Олдаксл не дал бы мне улизнуть». Генрих согласно кивнул. «Ты прав. Ты...» Король осекся и пытливо посмотрел на Ранда. «Бог мой, да ведь ты говоришь по-французски». По часовне гулко разнесся его раскатистый смех. «Твой французский так же безупречен, как и твоя репутация. Я вижу в этом перст судьбы». Ранд ощущал болезненное покалывание в онемевших конечностях, но по-прежнему оставался недвижим. Что же еще уготовил для него молодой король? Генрих резко оборвал смех и доверительно наклонился к Ранду. Глаза короля горели ярче, чем тоненькие свечи на алтаре. «У тебя есть земли?» «Нет, ваша светлость. Я ведь незаконно рожденный, а земли отца остались под короной Франции.